После того, как мальчик уснул, доктор Рэчел вошла в свой кабинет и устало опустилась в кресло. Эд Салливан все больше и больше ее тревожил. За последние несколько дней это был уже третий приступ. Вначале она думала, что причиной всему опухоль в мозгу, но сканирование ничего подозрительного не выявило. Значит, дело в психике, получившей шок после трагедии в Лейнс-Крике. Полиция скрывала подробности, но средством массовой информации рот они заткнуть не могли. Хотя доктор Рэчел и им верила не больше, чем слухам, вот уже несколько недель витавшим вокруг. Да и как можно было поверить в то, о чем говорил этот визгливый Бобби Раск, комментатор новостей местного 11-го канала SW? В любом случае, мальчик был очень плох, и она пока ничем не могла ему помочь, хотя убеждала его мать в обратном. Эд пребывал в самом себе, словно потревоженная улитка в своей раковине, и все ее попытки найти хоть крошечную щелочку в его броне натыкались на непроницаемую стену. Один бог ведал, что творилось и творится в голове мальчика. Это тревожило доктора Рэчел. Тревожило так, как не тревожил ни один случай во всей ее практике. Житейские неурядицы в большинстве случаев становились причиной психологической травмы, но с Эдом Салливаном все обстояло иначе. Полная отрешенность от действительности сменялась вдруг буйными приступами, будто он вел с кем-то внутри себя неслышный диалог, доводивший его до исступления. Обычные лекарства действовали на него слабо, но увеличивать дозу доктор Рэчел остерегалась. Она закрыла лицо руками и вздохнула. Почему это происходит с ним? Почему? С кем он вел борьбу внутри себя? Ответа не было. Но доктор Рэчел была полна решимости найти его. Спустя минуту она достала из ящика стола большой бумажный конверт казенного серо-коричневого цвета и включила компьютер. Из пакета на стол выпали компьютерные диски и несколько листков бумаги. Все это принадлежало Эду Салливану. По решению суда, ей, как лечащему врачу мальчика, были предоставлены некоторые улики, собранные в комнате Эда. Слово «улики» в отношении этих вещей звучало слишком громко. Доктор Рэчел просмотрела информацию на дисках еще раньше и ничего сверхъестественного не обнаружила. Файлы содержали в себе какие-то простенькие игры, родом из 80-х, наверное, слишком простенькие для современных детей, насколько она могла судить по своему 6-летнему сыну. Тот предпочитал жуткие трехмерные стрелялки, где монстры и люди дрались как настоящие. Эти же игры казались до смешного наивными. В одной следовало гонять плоские кубики по лабиринту, в другой необходимо было выстроить из неровных кирпичиков стену. В какой-то момент доктор Рэчел увлеклась последней игрой. Ее пальцы легко летали над клавиатурой, но стену ей удалось построить только с 6-й попытки. После окончания строительства стена неожиданно взорвалась. С характерным компьютерным звуком кирпичики разлетелись на экране. Дальнейшее доктор Рэчел не могла потом объяснить, как ни старалась. На темном фоне экрана возник полупрозрачный шар, словно сотканный из тончайших паутинок, а вслед за этим появились узоры. Они плавно видоизменялись, перетекали из одного состояния в другое, множились. Рита замерла перед экраном, завороженной буйством красок. Но вот узоры стали двигаться со все возрастающей скоростью, наплывая на экран, заполняя собой все пространство. Постепенно какая-то сила пригвоздила Риту Рэчел к спинке кресла, буквально вдавила в него. Воздух вдруг загустел, и она начала задыхаться. «Господи, что это такое?» — промелькнула отчаянная мысль. Это мы, это яркие цветы. Но смотри нас, не сорви! Что-то страшное заплясало в ее голове. Звуки, запахи, обрывки воспоминаний. Все смешалось, закрутилось неуловимым паром, занялось огненными протуберанцами. Рита почувствовала себя маленькой и беспомощной. Это чувство росло, пока она не вспомнила. Супермаркет на окраине Карлсон-Сити, куда они приезжали с матерью каждую субботу за покупками. Жарко. Где-то высоко под потолком неспешно крутятся лопасти вентилятора, гоняя тяжелый душный воздух. «Мама!» — крик разнесся меж бесконечных полок с товарами. Рита в нарядном платьице стояла и давилась слезами. Ей всего 5 лет, и она одна. Мама встретила Мэри Лоу и стала болтать с ней о вещах, мало волновавших Риту. Рита нарочно отстала, задержалась у полки с игрушками, искоса поглядывая на удалявшихся вдоль по проходу миссис Лоу и мать, в надежде, что они все же вспомнят о ней и позовут. Медленно. Все, скрылись за очередным поворотом. Спустя минуту к ней за воротник пробрался страх, отчаяние маленького существа, впервые оставшегося один на один с огромным миром. Рита оглянулась. Никого в оба конца прохода. Горькие детские слезы текли по щекам. Одна! Бесконечно одна! Никогда не разговаривай с незнакомыми дядями. Никогда! А если вдруг появится дядя, и что тогда делать 5-летней девочке, одиноко стоящей посреди супермаркета? Мама! Звук зуммера вернул доктора Рэчел к действительности. Она словно огромной рукой была перенесена через много лет обратно из Невады в Орегон, в госпиталь графства, в этот вот свой кабинет. Кровь бешено стучала в висках, руки онемели, перестали слушаться, но доктор Рэчел нашла в себе силы дотянуться до кнопки Escape на клавиатуре. Буйство красок на экране сменилось правильными рядами букв и цифр. Исчез и тонкий звенящий звук, сопровождавший это безумие. Рита сняла очки и перевела дыхание. Ничего подобного она не испытывала за всю свою жизнь. Никогда. Тот давний детский страх трансформировался в нечто осязаемое, ужасающе реальное. Но каким образом? С помощью глупой игры? Господи, помоги мне! Бросив взгляд на все еще мерцавший экран компьютера, Рита не могла сдержать тошнотворной неприязни и порывисто щелкнула тумблером питания на системном блоке. Экран погас. Я просто не могу в это поверить. Звонок? Она подумала, что именно этот звук спас ее от окончательного безумия. Рита сняла трубку и связалась с оператором. — Вас просили подойти в 306-ю палату, — сообщил оператор. — Хорошо, спасибо. Сейчас буду. — Это палата Эда Салливана. Надо идти. Рита поднялась и с трудом удержалась на ногах. Ко всему прочему, у нее еще начала кружиться голова. Только через 5 минут она окончательно пришла в себя и смогла выйти из кабинета, не рискуя привлечь к себе внимание. Проходя мимо стойки регистраторов, доктор Рэчел взглянула на часы, и опять ее посетило странное чувство нереальности происходящего. 5:34. Она просидела за компьютером почти 3 часа. «Доктор Рэчел, с вами все в порядке?» — коснулась ее плеча медсестра. — Да, все хорошо, — рассеянно кивнула она. — Нет, совсем не все хорошо, я чуть не отдала концы. поиграв в одну милую детскую игру, принадлежавшую моему пациенту, обвиняемому в 6 убийствах. «Как тебе такой расклад, милочка?» «Я как раз шла за вами», — продолжала медсестра. «Эд Салливан хочет видеть свою мать». «Он проснулся?» — спросила Рита, не обращая внимания на нелогичность собственного вопроса. «Да», — радостно кивнула девушка, — «несколько минут назад. Мы никак не могли вас найти». «Я была занята», — безжизненным голосом обронила доктор. «Поэтому меня послали за вами», — закончила медсестра, подозрительно глядя на Рэчел. Рита взяла себя в руки и улыбнулась ей. «Ну что ж, пойдемте посмотрим, что там с нашим пациентом».